Список, выданный Аристархом, включал 4 адреса детских домов, в которых были официальные отделения для детей, рожденных от родителей с последствиями лучевых болезней. В Минск Ленчик решил не соваться. В столице все-таки мог царить хоть какой-то порядок. Другое дело на периферии. Он сразу направился в Гомель. Там он, не теряя времени, лихо объехал 2 детских дома, решительно вламывался внутрь и спрашивал дежурную сестру или охранника, интересуясь, как записаться на прием к заведующей по поводу усыновления ребенка. Тетка или охранник, вначале смотревшие волком на богатого самоуверенного красавца, при виде нескольких зелененьких, тут же меняли тон и даже разрешали посмотреть на детишек через ограду. Одного посещения хватало, чтобы понять. Если у некоторых воспитанников и есть некоторые способности, то это не совсем то, что искал Ленчик. Не пробивало его рядом с детьми, и все. Пару раз он чувствовал, что от ребенка тянет, или он фонит, но не настолько, чтобы рисковать и тащить его в топь через Белоруссию и всю Россию. В гомельской гостинице со спартанской обстановкой Жора, переодевшись в новый джинсовый костюм, купленный на авансовые деньги, разложил на журнальном столике карту Белоруссии. Рядом водрузил пакет с пирожками, купленными за смешные деньги. «Ленчик, послушай тертого бродягу. Если тебе нужен ребенок с отклонениями, то чего маяться, давай сразу поедем вот сюда, ближе к границе зоны отчуждения». Жора разломил пирожок с капустой, с удовольствием понюхал начинку. «Свеженький. Так вот, в списке указано вот это село. Наверняка срань господня, куда засунули всех особенно недоделанных детей». Ленчик покосился на карту и тоже взял пирожок. «Поехали. За сколько мы сможем туда допилить?» Жора положил ладонь на карту. 2 пальца и мизинец. 125 километров». Он в минуту сживал первый пирожок и взял второй. «Не зная точного адреса, да по здешним дорогам, которые местами отсутствуют, за 3 часа доберемся». Ленчик сложил карту, убрал в сумку. «Иди, рассчитайся и поехали». «А ужин?» Жора возмущенно потряс надкушенным пирожком. «Ты меня в пути кормить обещал. Макдональдсом перебьешься». В нужном географическом пункте оказались ровно через 3 часа. Особенно не переживая, как им здесь удастся устроиться, Ленчик зашел в сельский магазин. Продавщица, разведенная молодуха, восторженно замерла, глядя на него. Двухметровый незнакомец с длинными медными кудрями, спадавшими на широкие плечи, с узкой талией и накачанной мускулатурой, одетый не как все в джинсы и футболку, а в легкие брюки и рубашку, не застегнутую на загорелой груди с золотой порослью мягких волос, этот образчик журнального идола спросил обыденным голосом. «Где у вас тут детский дом?» Ленчик спросил с печальным видом и, дождавшись неопределенного взмаха пухлой руки вправо, вышел из магазина. У прилавка остался Жора, момент появления которого продавщица не заметила. Жора, подражая Ленчику, носил куртку прямо на голое тело, застегнув только нижнюю пуговицу. Но при наличии животика и короткой шеи бедняга выглядел карикатурно. «Девушка, нам бы пиво, колбаски свежие, хлеба и узнать, где здесь можно остановиться на пару дней». «Вы из России?» «Да». Жора положил на прилавок 500 рублей. «Подскажете, у кого можно переночевать?» «Желательно 2 комнаты. На крайний случай 1, но с 2 кроватями». «А чего он?» Продавщица кивнула в сторону Тойоты. «Про детский дом спрашивал». Жора облокотился о низкий прилавок, отставив толстый зад и делая скорбный вид. «Ищет. Ребенка своих друзей ищет. Но об этом я рассказывать не могу. Он не разрешает. И знаете, дайте-ка мне 3 бутылки водки. Вечером с хозяевами посидим, если вы нам с ночлегом поможете». Молодуха, кивая в такт словам Жоры, вытерла руки и сняла халат. «К подруге моей пойдем. У нее не дом, а дворец. Я поговорю, и она сдаст». Продавщица огладила свое ситцевое цветастое платье, бюстом 6-го размера вытеснула Жору на улицу и навесила огромный амбарный замок на засов. Отлучусь с вами на полчасика. Жора открыл перед перезревшей девицей дверцу автомобиля. Леонид, девушка согласилась нам помочь. Ага, подтвердила продавщица и больше ничего не смогла сказать от восхищения. Подруга продавщицы за время обсуждения проживания в ее доме смогла выдавить из себя только два слова. «Запросто живите», и смотрела в бок, боясь обмереть от влюбленности. Устроившись на постой, Ленчик сразу же пошел к детскому дому. Жора остался на хозяйстве. Сентиментальность у Ленчика наличествовала как раз в том процентном соотношении, в каком она присутствует у тиранов, то есть распространялась на котят и кошек, на щенят, на 2-3 десятка вида цветов и иногда на детей 3-летнего возраста, научившихся самостоятельно ходить на горшок. Остальной части флоры и фауны планеты Земля доставалось раздражение, гнев, редко умиление, но чаще всего равнодушие. С абсолютным равнодушием он наблюдал за жизнью детского специального дома в 50 километрах от Славутича. Дети особо страшными отклонениями не пугали. Процент странностей во внешнем виде и поведении ненамного превышал обычный уровень среднего детского дома. Два длинных барака с подгнившими крылечками разделяло 5 метров. На окнах висели тюлевые занавески в оборках. Забора вокруг бараков не было, и детишки не только копошились на детской площадке, но и спокойно уходили в лес, притаскивая оттуда ягоды, грибы и красивые коряги. Уже 10 метров от бараков потянуло. Ленчик остановился, оглядел детей на площадке. Тянуло оттуда, но еще больше из самого здания. На крыльцо вышла женщина в синем сатиновом халате с пуговицами в 2 ряда. Ленчик не раз видел таких. Крепкая, 50, с выражением лица неподкупного инспектора благотворительных столовых. На нее обаяние Ленчика могло не подействовать. Рядом с женщиной появилась воспитательница помоложе, точно в таком же оглаженном синем халате. У той выражение лица было не лучше. Фанатичка, собравшаяся положить собственную судьбу на алтарь педагогического подвига. Ловить здесь сегодня было нечего. Ленчик медленно повернулся и пошел обратно. Вечером Жора развлекал продавщицу и ее подругу, подливал водочку, нахваливал рассыпчатую картошку и домашнюю колбасу. Когда Ленчик отправился спать, Жора рассказал такую душещипательную историю, что молодые женщины утирали льющиеся потоки слез с раскрасневшихся лиц и клялись помочь. Легенда звучала так. У Леонида был друг в армии. Потом судьба их развела. Леонид остался в России, а друг вернулся в Белоруссию. 1 или 2 назад друг погиб в автокатастрофе. У него остался ребенок. Ребенок больной. От него в свое время отказалась мать. Ленчик парень не бедный, посчитал своим долгом найти ребенка и помочь, чем сможет. На вопросы, сколько лет ребенку, какой диагноз и вообще девочка он или мальчик, Жора ответить не мог. Оказывается, Ленчик скрывал данные, боялся, что ему навяжут другого ребенка, подтасовав факт. Он сам опознает дитё, как только увидит. Жора вещал с наслаждением. Как большинству мужчин, не имеющих детей, ему было наплевать на чужих больных детей. Ему хотелось тугую продавщицу на ночь. И он ее получил. К 11 часам утра все знали о поисках приехавшего из Москвы парня и сочувствовали ему. Скептически относились только заведующая и ее заместительница. Они верили, что только здесь, в детском доме, под их личным присмотром, детям будет хорошо. Жора съездил на соседнюю железнодорожную станцию, прикупил на рынке новенькую яркую корзину, сапоги по колено и брезентовые штаны местного производства. Ленчик тут же переоделся и отправился в лес. На охоту. Ленчик сделал вид, что он как бы грибник. То есть он знает, что все знают, кого именно он ищет, но соблюдает осторожность. Собрав валежника, Ленчик развел костер на ближайшей к детскому дому полянке. Сел на пенек и стал ждать. Светило, припекая солнце, шумели деревья. Ленчик заметил сбоку 2 подосиновика. Один взрослый, с полностью раскрытой шляпкой, ярко-темного оранжевого цвета. Второй, поменьше, с еще прижатой к ножке бордовой шляпкой. Но вставать и срывать грибы было лень. И Ленчик сидел на пеньке, подкидывал в костерок сухие ветки, пил минеральную воду. В 2 часа дня к нему вышла 4-летняя девочка в застиранном платьице. Косящий взгляд, нескоординированность движений, подергивание головы. Его пробило. Пробило так, что он чуть не упал с пенька. Он протянул к девочке руку. «Как тебя зовут?» «Таня». У девочки были плохие зубы, изо рта потянулась слюна. Он встал, залил оставшейся водой костер и взял девочку за руку. «Пойдем». Общественное мнение было полностью на стороне Ленчик. Оформление прошло за 2 часа и 2000 евро. Свои энергетические затраты Ленчик в расчет не принимал. Хотя пришлось напрячься, гипнотизировать, давить. Заведующая и помощница согласились оформить документы, когда увидели, как Танечка держится за Ленчика. Чувствуя каждой клеткой тела спасительную волну оздоровления от дяди, она пыталась быть с ним в постоянном близком контакте, цеплялась за руки, держалась за штанину, забиралась на колени. Ленчику было неприятно, но он терпел. 2000 евро тоже сыграли свою роль. Именно эту сумму запросили строители за ремонт 2 бараков с заменой всей сантехники. Еще 100 евро было потрачено на стол, устроенный в магазине. Продавщица и ее подруга и еще 5 человек из тех, кто видел 2 парней, спасших детишек. Все они считали, что помогли детям, создав нужное общественное мнение. А ведь так приятно чувствовать себя помощником в благородном деле. Ленчик, Жора и Таня ехали в это время в сторону другого специализированного детского дома, в 100 километрах отсюда. На новом месте Ленчику и Жоре потребовалось целый день и 3000 евро. Отсюда он забрал 5-летнего Сережу. Мальчик был так себе, не очень сильный, но, как говорят хозяйственные граждане, надо брать. В детском доме, размещенном в старой усадьбе, не ремонтировавшейся с 24-го года прошлого столетия, был стабильно ровный дебильный фон. Все без исключения дети слегка фанили. Ленчик взял Сережу, рассчитывая прикормить директрису и воспитателей. За предложенные деньги отсюда можно будет вывозить детей пачками. Но поглядывая на слюнявую Танечку и глупо таращившегося Сережу, Ленчик не испытывал того чувства глубокого удовлетворения, на которое рассчитывал. «Хорошо, но мало», — решил для себя Ленчик. Они возвращались в Москву через Минск, когда Ленчик резко положил свою руку на руль автомобиля. «Жора, стой!» Жора затормозил, несмотря на то, что ехал во 2-м ряду. Дети, пристегнутые на заднем сиденье, дремали и даже не проснулись. Ленчик смотрел назад. По тротуару шла пожилая женщина в джинсах старого фасона, но в кокетливой блузке, и вела за руку 2 близнецов в морских костюмчиках. По лицам было видно, что с детьми не все в порядке. Ленчик не отрывал взгляд от мальчиков. «Вот эти дети мне нужны. Они самые перспективные». Паркуя машину к обочине, Жорик глянул на близнецов. «Но они не детдомовские». Ленчик в упор посмотрел на Жору. «В данном случае это не важно». Руки Жоры упали с руля на колени. «Да ты чего, Ленчик? Это же похищение! Киднеппинг! Чего ты завелся?» Ленчик не отрывал взгляда от детей. «Для них мое похищение — единственный шанс выздороветь». «Вряд ли тебя поймут их родители», — Жора посерьезнел. «Нет, Ленчик, я в такие игры не играю и тебе не советую». «Как хочешь». Ленчик вышел из машины. Идти напрямую к близнецам не имело смысла. Он купил шоколадное мороженое, надкусил и вспомнился вкус детства. Мороженого Ленчик не ел 10 лет. Он не спеша поплелся за нужной ему троицей. Женщина, тащившая за руку близнецов, разговаривала с ними, не переставая. «А после полезного завтрака опять будете заниматься. Кто хочет пить?» Женщина достала из сумки термос. «Бабушка сделала любимым мальчикам вкусный чай с полезными травками». Мальчики посмотрели не на бабушку, а друг на друга. Один из них, не оглядываясь, выставил в сторону руку. «Мороженое!» Ленчик чуть не поперхнулся, поняв, что мальчики его почувствовали. Оба близнеца синхронно обернулись на него. Бабушка, наливая в кружку чай из термоса, на прохожих внимания не обращала. Мороженое? Боже мой, какое счастье! Вы наконец-то захотели чего-то конкретного. Я обязательно куплю вам. Но перед завтраком в детском саду мы пьем чаек». Близнецы, послушно выпив целебный настой, взяли бабушку за руки и пошли дальше, к подъезду серого дома. Ленчик посмотрел на вывеску. Детский реабилитационный центр «Солнышко». Он встал у витрины ближайшего магазина и наблюдал, дрожа от нетерпения. У подъезда затормозила одна машина, другая. Не выдержав, он подошел ближе к ограде. Все дети реабилитационного центра внешне страдали различными формами психического расстройства. И все они зашкаливали потенциальными возможностями. Ленчик проглотил свой последний холодный кусочек лакомства. Он сюда придет завтра, а пока нужно подготовиться. Ну, например, отправить в зону Жору с детьми, чтобы руки были развязаны. Бабушка завела близнецов в группу. Молодая директриса центра Валентина Сергеевна и пожилая нянечка Тамара Алексеевна смотрели в окно. Директриса, поправив шелковый шарфик на шее, застегнула верхнюю пуговицу светлого халата. «Я, Тамара Алексеевна, что-то чувствую». «Неприятности, Валентина Сергеевна?» «Пока не могу понять. Скорее, опасность». Валентина интуитивно чувствовала грядущие неприятности или победы. Она всю жизнь занималась детьми. Сначала с братьями, после школы с детсадовцами. Поступила в педагогический, на отделение дошкольного воспитания. Детский садик, в котором она работала несколько лет, собрались закрывать. Государственного финансирования на всех не хватило, а денег у родителей на полную оплату просто не было. И тогда Валентина придумала такое, отчего в тех госорганизациях, куда она обратилась, только затылки чесали. «Мы согласны, но вот такая-то инстанция». Через эту фразу Валентина прошла 10 раз, но документы собрала. Странно и удивительно, но легче всего для осуществления идеи было найти деньги. Валентина решила перепрофилировать обычный детский садик в детское учреждение для детей с патологией, возникшей как последствие взрыва на Чернобыльской АЭС. Швейцария, Международный детский фонд, Россия и 2 частных фонда дали деньги. Валентина лично разговаривала со всеми, убеждая необычностью раннего лечения детей с отклонениями. В семье Вали было 4 детей, она старшая. После нее 3 брата, 2 с отклонениями. Их родители на момент аварии на Чернобыльской АЭС жили в Славутиче. Как и все прочие жители города, непредупрежденные о катастрофе, эвакуировались слишком поздно. С детства, возясь с братишками, Валентина заметила особый контакт между нездоровыми мальчиками на уровне подсознания. Им вместе было удобнее, они помогали друг другу. Валентина убеждала всех в исключительном лечебном эффекте содержания детей с патологией в одном коллективе. Важна и особая диета, специальные развивающие занятия, игры. Эффект в ее садике регистрировали ежегодно. Медики удивлялись. А теперь Валентина боялась неприятностей. Она только не знала, с какой стороны они придут.